Слушая комедию господина Пальма, публика оставалась в апатическом состоянии, писал рецензент газеты «Сын Отечества». Это все равно, что читать роман или повесть, написанные литературно, но безжизненно. Их читают, но читают по страничкам, гомеопатическими приемами, на сон грядущий. Тогда они имеют некоторый успех. К сожалению, благодетеля пришлось проглотить с одного приема. Аналогичны были отзывы других газет. Только в газете «Краевского голос» утверждалось, что в этой пьесе автор не утратил тех достоинств, которыми отличались его прежние произведения. Та же свежесть мысли, та же наблюдательность. Да еще Дуров утешал друга в письме, уверяя, что «Благодетель» далеко не комедия зауряд. Пальм предложил пьесу новому журналу «Братьев Достоевских. Эпоха». Вел переговоры с Михаилом Михайловичем. Федора Михайловича в это время не было в Петербурге. И получил отказ. Принял и напечатал «Благодетеля» журнал Некрасова и Щедрина «Современник». И все же эта многословная и статичная пьеса была неудачей автора. Содержание таково. Положительный герой Федор Михайлович Спиранцов ненавидит этот смердящий омут, который так важно величают коммерческий мир. Делец, подрядчик Куличев, занимается темными махинациями, гребет деньгу и крупно играет в карты. Уверен, что ему ничто не грозит. Ревизор человек тоже есть хочет. Считает себя благодетелем племянницы, так как отделяет ее подачками, но по сути дела благодетель не он, а Спиранцов, который помогает племяннице Куличева вырваться из этого омута. Все это очень напоминало реальную жизненную ситуацию. Куличев и его племянница Волохова и его племянницу Ксению, Спиранцов самого Пальма. Одесский вестник поместил на своих страницах пространное изложение содержания пьесы. А в редакционном примечании прямо было сказано, что она представляет интерес как эпизод одесской жизни. Неудача сильно смутила Александра Ивановича. Поколебала в нем надежда прожить одним лишь литературным трудом. Пришлось искать службу. Помогли петербургские друзья. Видимо, не обошлось без содействия управляющего государственным банком Евгения Ивановича Ломанского, того самого, что когда-то вместе с Алешей Щелковым играл на виолончели на собрании Дуровского кружка. Пальм получил место управляющего новым отделением банка в Кишиневе. Жалование 2000 в год, вдвое меньше, чем ему в благополучные времена платил Волохов. К маю 1864 года Александр Иванович перебрался в Кишинев. К тому времени у него уже накопились немалые долги — 3000 рублей. Его жалования было недостаточно для того, чтобы семью содержать и расплачиваться с долгами. Долги не уменьшались, а увеличивались, нарастали проценты. Жизнь его становилась тяжкой. О такой жизни можно сказать забытыми стихами Бенедиктова. Есть муки непрерывные, не видно, не слышно их, о них не говорят. Скрывать их трудно, открывать их стыдно. Их люди терпят, жмутся и молчат. Глава десятая. Однажды Александру Ивановичу в Кишинев пришло приятное известие. В феврале 1866 года его благодетеля поставили на одесской сцене. Как сообщал «Одесский вестник», театр был набит битком, и билеты разобраны за несколько дней вперед. Очевидно, публика интересовалась пьесой, которая вышла из-под пера автора, долго прожившего в Одессе и взявшего многие черты своей комедии из одесской жизни. Но это газетное известие было заслонено другим, горестным. В тот же самый день в Полтаве умер брат Иван. Полтавские губернские ведомости напечатали некролог, подписанный губернским предводителем дворянства князем Николаем Долгоруковым. В 6 часов утра 2 февраля в одной из боковых комнат дворянского собрания, окруженный друзьями, скончался всеми любимый и всех любивший Иван Иванович Пальм. Он был художественным светилом, центром всего того, что только можно было создать изящного в нашем городе.